Так что дело серьезное. Кто-то готов на все, лишь бы нагадить им. Судя по заявлению Джамбелли-младшей, это больше всего похоже на Кристин Дрейк. «Которая все отрицает с пеной у рта», — возразила Мейгер. Но оба детектива знали, что она играет роль адвоката дьявола. За весь вечер никто не видел ее в этой части дома и никаких отпечатков пальцев. «По-твоему, София лжет или ошибается?» «Не думаю», — Мейгер пожевала губами. «Лгать нет смысла. Она не производит впечатления человека, который что-то делает, не подумав. Она осторожна и не стала бы обвинять кого-то, если бы не была уверена. У этой Дрейк был на нее зуб. Все может оказаться очень просто или очень сложно». «Это меня и тревожит. Есть человек, который не считается ни с временем, ни с опасностью. Человек, способный на отравление и убийство. Зачем подобному человеку заниматься такой детской чепухой, как послание на зеркале?» «Мы не знаем, что это один и тот же человек. Звенья соединились в цепь, по крайней мере, так казалось Клермонту. Допустим, кто-то объявил Джамбелли кровную месть и хочет нанести им как можно больше вреда, а они устраивают большой прием и пытаются сделать вид, что все идет нормально. Так, да? Может быть. Дрейк вполне годится. Если она вышла из себя настолько, чтобы устроить скандал во время приема, то могла и всадить пару пуль в любовника. Бывшего любовника, согласно ее заявлению». Она нахмурилась. «Честно говоря, напарник, мне кажется, что это тупик. Эта ядовитая змея может больно укусить, но едва ли способна хладнокровно убить человека. Разный стиль. Но любопытно, правда? Джамбелли десятки лет жили благополучно. За последние несколько месяцев на них словно лавина обрушилась. Любопытно!» Тайлер вышел во двор с телефоном в руке. Для разговора с отцом дом был слишком тесен, как и весь штат Калифорния. Чтобы испытать это чувство, не требовалось ничего особенного. Достаточно было обычного потока жалоб и обвинений. Он слушал вполуха. В загородном клубе распускали сплетни и занимались черным юмором. Последнюю миссис Макмиллан, Тайлер давно потерял им счет, публично оскорбили на курорте. Ожидаемые приглашения на различные светские мероприятия так и не поступили. Нужно что-то сделать, причем незамедлительно. Элли должен был заботиться о чести семьи, а он пренебрег своими обязанностями, женившись на этой итальянке. Но раз уж так получилось, жизненно важно, чтобы имя, этикетка и компания Макмиллан как можно скорее отделились от Джамбелли. Он надеется, что Тайлер употребит для этого все свое влияние, пока не стало слишком поздно. Элли уже стар, и ему давно пора в отставку. «Ты закончил?» Тайлер не стал ждать ответа. «Тогда слушай меня. Если у тебя появятся новые жалобы или пожелания, будешь обращаться прямо ко мне. Если ты еще раз позвонишь деду и расстроишь его, я сделаю все, чтобы официально ликвидировать фонд, за счет которого ты живешь последние 30 лет. Ты не имеешь права». «Нет, это ты не имеешь права. Ты ни дня не работал в этой компании. Так же, как ни ты, ни моя мать, ни дня не были моими родителями. Элли Макмиллан будет распоряжаться здесь, пока сам не захочет уйти в отставку. А когда захочет, его место займу я. Но можешь мне поверить, я не так терпелив. Если ты еще раз огорчишь его, одним телефонным разговором мы не обойдемся». «Ты угрожаешь мне?» Хочешь подослать ко мне кого-нибудь так же, как к Тони Авану?